снова быть униженной и таким ничтожеством, да ни за что на свете, бросить ему в лицо эти деньги и будьте все прокляты. Не видеть, скорее бежать, зарыться в нору, вот тебе твои деньги. Чуть не падая от пережитого, я стояла в кулисе, кто-то коснулся моего плеча. Лариса Авдеева. Она пела в спектакле партию бабуленьки. «Галя, что с тобой? Ты так кричала, мне стало страшно за тебя. Успокойся, успокойся, ведь счастье, что вас уже давно в тюрьму не посадили». «Ну да, не посадили, и слава Богу! Ах, люди, люди!» Едва пришла домой, звонит Фурцева. «Галина Павловна, что за история такая? Почему вы подали заявление, не поговорив со мною?» «Катерина Алексеевна, я устала. Я только что пришла с генеральной репетиции. Я не хочу больше объяснять вам то, что вы хорошо знаете. Одно скажу вам. Отпустите нас по-хорошему. Не создавайте скандала и не шумите на весь мир. Ни я, ни мой муж в рекламе не нуждаемся. Через 2 недели будьте любезны дать ответ. Дольше мы ждать не намерены и будем предпринимать следующие шаги. Раз мы пришли к решению уехать, мы этого добьемся. Вы меня достаточно хорошо знаете, я пойду на все». «Мы могли бы спокойно объясниться. Я пойду в ЦК, и все утрясется. Какие ваши желания?» «Катерина Алексеевна, теперь ничего не нужно. Ни мне, ни Славе. Я хочу только одного – спокойно и без скандала отсюда уехать». В течение 2 недель несколько раз порывалась она заманить на разговор Славу. «Славочка, приходите, но только без Гали». «Нет, без Гали я не пойду. Эта ситуация касается нас обоих». В эти напряженнейшие дни, когда решалась судьба всей нашей семьи, нам позвонили из американского посольства. «Господин Ростропович, с вами говорит секретарь сенатора Кеннеди. Вы, конечно, знаете, что он сейчас в Москве». «Я вас слушаю. Господин сенатор просил вам передать, что он был сегодня у господина Брежнева и среди прочих вопросов говорил о вас и вашей семье, что в Америке очень взволнованы вашей ситуацией. И господин сенатор выразил надежду, что господин Брежнев посодействует вашему отъезду». «О, спасибо, спасибо! Передайте господину Кеннеди благодарность всей нашей семьи. Его поддержка так важна нам в такие трудные для нас дни». Впервые повеяло прорвавшимся к нам издалека свежим ветром. И впервые за долгое время у Ростроповича заблестели глаза. Как мы узнали уже за границей, большое участие в нашей судьбе принял наш друг, дирижер Леонард Бернстайн. Узнав, что Кеннеди едет в Москву, он говорил с ним лично и просил нам помочь. Но то иностранцы. Русские же не посадили, и слава Богу! Через несколько дней истекло 2 недели с подачи нашего заявления, и нас вызвала Фурцева. «Ну что ж, могу вам сообщить, что вам дано разрешение выехать за границу на 2 года вместе с детьми». «Спасибо. Кланяйтесь в ножки Леониду Ильичу. Он лично принял это решение. Оформим ваш отъезд как творческую командировку». Теперь нужно было как можно скорее выпроводить Славу. Брежнев хоть и разрешил отъезд, никакой гарантии не было, что он же и не запретит в любой момент. Слава волновался, что если он один уедет, то меня потом не выпустят. Я же должна была еще 2 месяца оставаться в Москве. Ольга сдавала приемные экзамены в консерваторию, ей было 18 лет, и я не считала себя вправе отговаривать ее от столь важного шага в ее жизни. Мы решили, что если она экзамены выдержит, то возьмет творческий отпуск, а через 2 года приедет и начнет заниматься. Теперь я понимаю, каким это было огромным риском.